Они не принимают даже Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Шрила Прабхупада не просто так описывает. Так много бхакт. Их не немножко. Шрила Прабхупада написал, так немножко есть такие вот. Он говорит, так много их. Их очень много, которые думают, что они обладают сознанием Кришны. И также они думают, что все, что они делают, это и есть преданное служение. И Прабхупада поясняет, они, однако, даже не принимают в сердце Кришну как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, поскольку они его не совершают. Хотя думают, что являются бхактами. Что это означает? Для того, чтобы понять суть всех тех 9 процессов преданного служения, живое существо должно очень хорошо разобраться, что является преданностью и что преданностью не является. Вот сейчас мы все сидели, допустим, и мы совершаем, вы знаете, да? Вы уже, допустим, год-два многие находитесь. И кто из вас, допустим, знает, что сейчас мы здесь собрались совершать жертвоприношение? Все это называется жертвоприношением. То есть определенный вид служения. Называется шастра-севая, чтение. Потом повторение, это киртана. И то, что мы слушаем, это как? Шравана. И то, что мы об этом думаем, это как называется? Смарана. Это называется памятование Кришны. Мы здесь собрались не помнить о чем-то, о детях, о женах. Или о... Мы пришли сюда совершить жертвоприношение. Для этого мы полностью сконцентрировали свой ум на чем? На каком аспекте? На преданном служении. Что такое преданное служение? Когда вы отбрасываете свое ложное эго и полностью предаетесь этому процессу. Сейчас мы начали с вами повторять шлоку, стих из Бхагавад-гиты. И кто-то сидит, все ждут, что кто-то сосед будет это делать. Но те, кто это сделали, отбросив свое ложное эго, они совершили что? Преданное служение. Есть такое произведение, называется «Гита Махатмия», прославление Бхагавад-гиты. Там такая удивительная история есть. Когда умирал один человек, вокруг него собралась большая толпа. И каждый хотел помочь. Каждый хотел помочь. Один ему делал там искусственное дыхание, другой там делал массаж сердца, грудной клетки, третий там что-то рот растирал, другие там стопы растирали, но человек так уже хрипел, он должен был покинуть тело. И тут подошли несколько браманов, и один браман сказал, четвертую часть своей благочестивой деятельности, которую я совершу за всю жизнь, я отдаю этому человеку. И он приложил руку к голове. И человеку чуть-чуть полегчало. Но он задыхался уже совсем. И тут и все сказали, ну так давай же еще. Он сказал, не-не-не-не-не-не-не. Тут подошел другой браман и сказал, хорошо, 1/4 всей своей благочестивой деятельности, которую я совершил, с жертвоприношениями, они были браманы, я тоже отдаю ему. И положил ему руку на голову. И человек полегче стал дышать. Но больше никого не было. Больше никого не было. И они пытались поднять человека, но через некоторое время человеку опять стало плохо. И он опять стал задыхаться. Но браманы, когда они обратились люди к браману и сказали, так давайте еще. Они сказали, нет. У самих мало осталось. У самих мало осталось. И в этот момент среди этих людей стояла одна проститутка. И она так вдохновилась, вот что там кто-то что-то давал, вот так. Подходили браманы и что-то давали. Она так вдохновилась. Она такая была очень эмоциональная. Женщина такой профессии, они очень эмоциональные. И она, так сказать, за компанию решила. И она была проституткой, и она тоже что-то так с глупости сходу подскочила и говорит, если я хоть что-то совершила вообще в жизни, когда-нибудь, что-нибудь, даже в прошлом, хоть когда-нибудь, где-то за все время пребывания в этом мире я что-нибудь когда-то совершила, Я отдаю, потому что она подумала, у меня все равно ничего нет. Потому что я проститутка. Она подумала, ну если хоть что-то где-то я когда хорошее совершила, а я отдаю этому человеку. И она прикоснулась к голове. И человек резко соскочил, и как, давай танцевать. Она сама так. Эти браманы на нее так посмотрели. Все знали, что она проститутка местная. И браманы стали думать. Нет, это просто совпадение, это наша благочестивость сработала. Но люди все поняли, что именно от ее прикосновения соскочил человек и начал плясать, родственников обнимать. И люди все повернулись и стали говорить, ах ты какая, ты же похожа святая личность, ты тут проституткой прикинулась. Ты, судя по всему, какая-то необычная личность. И у них, у людей было такое противоречие в голове. Все знали, что она проститутка, знали точно. А вот некоторые даже так сказать. Клиенты, клиентура там даже рядом стояла. И они были вообще ошеломлены, они не могли понять. И браманы так с завистью. Они сказали, ну это совпадение, но люди стали спрашивать, что ты такое сделала? Что ты такое сделала? Я сказал, я не знаю, что я такого сделал. И в Гита Махатме Нарада Муни, он присутствовал при этой истории. Он высоко парил в небе и слушал, что там происходит. Он высоко парил в небе. У Нарада Муни есть такая способность парить в небе, как орел. И он слушал историю. И Нарада Муни, у него есть ситхи, он может проникать в суть вещей. И он сконцентрировался на ее всей жизни и увидел. И что же произошло? Как-то раз к этой проститутке пришел один клиент и сказал, я так хочу тебя. Ну, она сказала, нет проблем, счетчик включила, все нормально. Этот человек насладился, и когда все надо было расплачиваться, он сказал, а вот денег-то и нету. Он сказал, как же так? Как же так? Ты же, похоже, обманщик. Даже я, так сказать, честная проститутка. А ты-то, похоже, обманщик. И у этого человека был попугай. И этот попугай, и человек сказал, хорошо, давай так сделаем. Я тебе отдам этого попугая. Он сказал, да зачем мне попугай? Давай деньги. Он сказал, а денег нет? Или попугай, или я пошел. Ну и проститутка подумала так про себя. Сказала, ну давай попугая, веселее вдвоем будет, все равно я одинокая. И она взяла этого попугая. А у попугая была удивительная история. Попугай попал к этому человеку из рук нищего брамана. И этот нищий браман, он был настолько нищим, когда у него что-то немножко было еды, он делил с этим попугаем. И браман на самом деле повторял только один стих из Бхагавад-гиты. Браман больше ничего не знал, он знал только один стих из Бхагавад-гиты. Один всего. И он, как, поскольку он был браман, он постоянно его повторял. Он совершал такое жертвоприношение. Это было его преданным служением. Постоянно повторять этот один стих, который он сдал наизусть. И поскольку попугай все время присутствовал в его доме, а попугай-то он все повторяет же, он же шука. И попугай, так сказать, тоже выучил этот стих. И стал все время кричать этот стих. И как-то у брамана вообще еды не было, мне нечего было кушать. И браман пошел собирать подаяние. И никто ему не давал. И вот шел этот человек, и у него было немножко еды. Браман сказал, ты не подашь мне немножко еды? Он сказал, не, я не могу, того мало. И тут этот попугай что-то стал говорить, вот на санскрите этот вот стих. Он сказал, о, у тебя попугай говорящий? Он говорит, да, он все время говорит, постоянно. И человек сказал, хорошо, давай мне попугая, я тебе дам еды. Так они поменялись. И этот человек пришел домой, и этот попугай днем и ночью долбил этот стих. Днем и ночью долбил. И настолько он достал этого человека, что этот человек решил его, так сказать, кому-то отдать. И вот он пошел в проститутки и отдал этого попугая проститутке за услуги. И проститутка, она с ним некоторое время жила, с этим попугаем. И попугай орал только вот одну шлоку из Бхагавад-гиты. И как-то раз проститутка пошла погулять и наткнулась вот на эту историю. И она сказала, если когда-нибудь что-нибудь я сделала благочестивого вообще, то пусть это перейдет этому человеку. И только она прикоснулась, человек не только излечился, человек стал преданным. И Нарада Муни объясняет, вот эту Гита Махатми, он прославляет Бхагавад-гиту. Сила этих шлок Бхагавад-гиты, что даже из уст попугая, безмозглого попугая, вот эти стихи, если их слушать постоянно, ежедневно, даже один стих из Бхагавад-гиты, то и человек получает такое благочестие, которое не сравнится с вознесением на райские планеты, с материальным богатством и даже с освобождением. Таким образом, чтобы понять, что же такое преданное служение, мы должны проникнуть вглубь той деятельности, которой мы занимаемся. Есть очень много поверхностной деятельности, когда мы так сверху, как вот говорят в народе, верхушки сшибаем. И есть глубоко, есть корни, есть глубинные вещи, без которых мы не сможем никогда понять, что же такое преданное служение. Это яги, это жертвоприношение. Просто, чтобы удовлетворен был Кришна. Просто удовлетворить его чувства, Ришикеша. Не для того, что мы здесь все собрались, и мы здесь какой-то экстаз отсюда унесем. Весь экстаз в том, что нам удалось не думать о своем удовлетворении, а нам удалось думать об удовлетворении Кришны. И делать это бескорыстно. Все мы обуреваемы тысячей желаний. Поскольку мы попали в этот океан эмоций. Океан эмоций на санскрите его называют Бхава-синдху. Бхава-синдху. Все мы здесь попали в океан эмоций. И мы живем на этих эмоциях, на этом ложном энтузиазме, на этом ложном эго. Потому что каждый раз, что бы мы ни делали, мы все время думаем, что я получу от этого. Что я получу от этого жертвоприношения? Если я жертвую, значит я что-то должен получить. И что же мы хотим получить? Поскольку глава называется «Преданное служение», мы хотим получить что? Преданность. За это служение мы еще больше хотим получить служение. Еще больше ответственности, еще глубже проникнуться в это служение. Мы хотим получить преданность, чтобы мы смогли с преданностью ее совершать. И мы хотим получить эту преданность не в ум, как вот Прабхупада говорит. Они думают, что они обладают сознанием Кришны. И также они думают, что все, что они делают, является преданным служением. Но если такое служение окрашено эгоистическими желаниями, оно не является преданным служением. Оно является кармической деятельностью. И человек все сводит к ритуалам. И эта деятельность, не проникнутая сознанием Кришны. Что значит сознанием Кришны? Просто делать это для удовлетворения Кришны. Может быть, мне хочется сейчас где-то гулять на улице, но я иду удовлетворять Кришну. Кришна хочет, чтобы я пришел и совершил это жертвоприношение. Махарадж Парикшит Шримад Бхагаватам приходит к своему гуру и говорит, что делает человек за 7 дней до смерти. И его гуру посылает его на перекрестие рек Сарасвати, Ганга и Ямуны. Там, он говорит, великий мудрец Шукадева Госвами на благо всех живых существ совершает великое жертвоприношение. Не на свое благо, а на благо всех живых существ, чтобы удовлетворить Господа, распространить эту славу Господа и его чистых преданных. Он ведает на благо всех живых существ, совершает это жертвоприношение. Он расскажет там Шримад Бхагаватам. И там собираются все великие мудрецы и риши для того, чтобы совершить это жертвоприношение. Каким образом? Слушать этот Шримад Бхагаватам. Анализировать, думать и запоминать его. Они не приходят спать туда. Они не приходят думать, что мне там дадут. Будут меня сегодня кормить там или не будут меня кормить. Сколько там Матаджи соберется еще на этом жертвоприношении? Или думают, сколько там прабу соберутся. Как я там выгляжу, они не думают, я сегодня в хорошем саре, или я там в плохом саре. Сегодня у меня красивая прическа или некрасивая прическа. Они думают, как внимательно слушать, поскольку Кришна, находясь в моем сердце, будет так доволен, что я полностью все внимание отдал на эту шравана-ягью и на эту киртана-ягью. То есть повторяю эти шлоки и помню, думаю, анализирую. Думать, концентрируя свои мысли на анализе этой шлоки, называется медитация. Каждая шлока с Бхагаватом, и с Шримад Бхагаватом, и с Бхагавад-гиты, читание Чаритамриты, нектара преданности, все эти шлоки являются джапой. Все эти шлоки являются джапой, воспеванием святого имени, прославлением Кришны, его деяний, его игр, формы и качеств. И также игры. А что такое игры? Это его преданность. Все это джапа. Величайшее жертвоприношение. Что же человек получит за такое жертвоприношение? Преданность. Поэтому глава называется «Преданное служение». Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита, вся литература эта относится к категории трансцендентальной литературы. И вся эта литература предназначена для парамахамс. Кто такие парамахамсы? Это высочайшая, самая высшая ступень духовного совершенства. Трансцендентальные лебеди. Парамахамса. Парамахамса. То есть тогда, когда душа выходит на трансцендентальную платформу, полностью предавшаяся душа. Хамса означает лебедь. Тот качество описывается лебедя, что когда лебедь пьет молоко, все белые частички он выпивает, а вся вода остается. Молоко называется как? Религия в жидком виде. И что? Он выпивает все белые частички, а вся вода остается. Так и продвинутая личность, что-то слушая, где-то находясь, оно снимает только преданность. Все остальное, карму, гьяну, все эти эгоистические желания, оно оставляет. Кому? Вода. Вода, возьмите эту воду. Вода не имеет для лебедя никакой цены. Никакой цены вода не имеет. Так же, как пчела, она прилетает на цветок и берет что? Лепестки, тычинки, что-нибудь берет он? Нет, она берет только нектар. Все остальное она оставляет. Точно так же и лебедь, парамахамса. И все эти произведения, говорится, зрелый плод всего мистицизма. Бхагавад-гита – жемчужина всей ведической литературы, квинтэссенция. Квинтэссенция, то есть суть всех этих вещей, суть этих взаимоотношений с Кришной. То есть самбанда гьяна называется, самбанда гьяна. И просто рассуждая о Бхагавад-гите, читая комментарии, слыша и произнося, человек совершает великое жертвоприношение. Но когда это является преданным служением? Когда он все это делает только для того, чтобы получить что? Преданность. И больше не желая получить ничего взамен. И как только человек начинает мыслить, я хочу получить что-то взамен на это, как он тут же превращается в кого? В лавочника. В лавочника. Поэтому и говорится, что так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны, и преданно служат ему, однако во всем они в этом служат кому? Своим желаниям. Они служат своим желаниям. Они служат своим желаниям, и всю и это преданное служение они осуществляют не Кришне, а кому? Своим эгоистическим желанием. Вот почему Прабхупада говорит, они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу, потому что им придется вкусить плоды, какие? Эту воду. Они будут пить эту воду, ради которой они все это делали. Им останется эта вода, потому что ради этой воды они и пришли. И под видом того, что они пытаются извлечь молоко, они просто извлекают воду. Само молоко, эти белые частички, их не интересуют. их интересуют побочные продукты преданности. Но преданных не интересует это. Это и есть преданное служение. Когда человек, Кришна говорит Арджуне, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль трансцендентального знания, ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Через вот этот океан Бхава-Сингу. Бхава-Сингу. Что? Из чего же сделан корабль трансцендентного знания? Как вы думаете, что это за такой корабль трансцендентного знания? Наставление. Из наставлений Кришны. И на этом корабле есть капитан. Есть команда. Есть старший помощник, младший помощник, мотористы, кок. Там все, там кто-то на камбузе, кто-то там. Вся команда в сборе, все плывут. И он говорит, если ты даже самый грешный из всех грешников, попадя на этот корабль, взойди. Взойди на этот трансцендентальный корабль. Даже если ты вообще самый последний из людей. И когда Кришна говорит, даже если ты самый грешный, вы не думайте. Это мы здесь в более-менее нормальном состоянии. Вот кто себя считает самым грешником из всех грешников? Поднимите руку. Ну это же лицемерие. Ну люди сидят, вон убили, съели, изнасиловали 40 человек. Нет, вы бы сейчас кричали, убить их, убить, значит мы не самые грешные. Вы бы забрасывали их камнями, в Библии Христос так проверил, кто из себя грешник, когда они забивали эту проститутку. Все они тоже кричали, мы такие грешные. Но они забивали эту проститутку. И тогда он ее прикрыл и сказал, пусть бросит камень, кто не грешен. Пусть бросит камень. Да, она грешит, факт. Но тогда в нее может бросить камень только тот, кто что? Безгрешен. Шрила Санатана Госвами говорит, поправлять других может только тот, кто видит в них лучшие качества. Только такой человек может делать поправки, давать наставления и наказывать того. Тот, кто не видит хороших качеств в человеке, он не должен даже близко давать каких-то указаний или пытаться поправлять. Если он думает, что эти люди хуже его, ни в коем случае его нельзя пускать к руководству. Ни в коем случае. Поправлять может только тот и давать какие-то... Только тот, кто видит хорошие качества. В первую очередь, то есть он видит много хорошего и чуть-чуть немного там проблем, как вот эту хорошесть улучшить этого человека. Только такой человек может ругать, что, хоть что делать с этим человеком. Это как отец. Вот как вы думаете, что он в сыне видит? Больше плохого или хорошего? Конечно, хорошо. Он вынужден видеть своего сына хорошего. Это же его сын. Поэтому Кришна говорит, я отец. Поэтому они говорят, отец небесный. Что он никогда не видит через призму. Кришна никогда не смотрит на нас с позиции наших грехов. Он всегда смотрит с позиции нашей души. Что наша душа совершенно имеет отличную природу, чем наше тело. И он видит, как мы запутались, и он всегда пытается помочь. Поэтому он говорит Арджуне. Даже если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентного знания. И Кришна сам дает этот корабль каждому. Кто же самый-самый грешник? Кто из нас тут самый-самый грешник? Все говорят, о, я. Но почему мы забиваем камнями других? Ну-ка вспомните, вы критикуете кого-нибудь? Ну-ка вспомните, кто-то хуже вас есть? Значит, самые грешные, что ли? А? Самые грешные? Бхактивинода Такур поет. Нет никого, кто был бы хуже меня. Я самый худший. Шрила Наратама Даса Такур поет. Нет никого, кто был бы хуже меня. Ты пришел спасти самых падших. Я самый падший. Я тебя уверяю, ты не найдешь никого, кто был бы падше, чем я. Начни с меня, он говорит. Начни с меня. Как это проявилось? Как узнал Господь Чайтанья, что Наратама Даса Тхакур, или Шрила Харидас Тхакур, или Шрила Санатна Рупа, Гопал Бата, Ракунат. Откуда он узнал, что они самые падшие? Откуда? Как мы можем узнать, что этот человек самый падший? А? Он видит каждого, что каждый лучше его. Он никого не видит даже равным себе. Он каждого видит, что эти люди достойнее, чем я. Но поскольку мне поручили делать это, я говорю. Так думает преданный. Поэтому Кришна, видя его такое состояние сознания, он естественно его спасает. Он говорит, да, я вот как раз за такими и пришел. Именно я пришел за теми, кто всех видит лучше себя. Кришна говорит Юдхиштхире и Дурьятхане. Иди, Юдхиштхира, обойди все царство и найди хоть кого-нибудь, кто был бы равен тебе или лучше тебя. А также найди того, кто хуже тебя. Найди мне трех личностей. Кто равен тебе, кто лучше тебя и кто хуже тебя. Юдхиштхира отправился. Он сказал, а ты иди с другой стороны. Так вот вы один в одну сторону, другой в другую и придете ко мне. А ты, сказал он Дурьятхана, иди и найди таких же трех человек. И первым вернулся Дурьятхана. Он быстро это сделал, он быстро понимал. Он вернулся, и Кришна сказал, ну что, как твои успехи? Он говорит, я обошел все страны, всю империю. И ты знаешь, просто я так очень огорчен. Что? Так прямо даже неловко как-то говорить, сказал Дурьятхана. Он сказал, что? Что случилось, Дурьятхана? Ты знаешь, я даже, честно говоря, равных не нашел. Он говорит, что? Неужели все лучше? Он говорит, да ты что? Не видишь, что ли? Ну, конечно, у них есть хорошие качества. Конечно, есть, он сказал. Но я не нашел даже равных. И тут вернулся Юдхиштхира. Такой. Юдхиштхира снял корону, так возле Кришны положил. Снял меч, коня. Он говорит, Юдхиштхира, ты что? Что ты делаешь? Он сказал, я отказываюсь быть императором. Он сказал, вот тебе на. Почему ты отказываешься быть императором? Как ты можешь отказаться быть императором? Он сказал, я не могу, потому что император, он должен что-то там говорить. Наставлять, что наказывать. И что? Как я могу это делать? Что? Кришна, я не нашел ни одного, кто был равен мне. Он говорит, что, тоже все, так сказать, хуже? Он говорит, ты что? Я не нашел ни одного, кто был бы мне равен. Все лучше меня. Все, кого я видел, они были лучше меня. Как я могу ими управлять? Кришна улыбнулся и сказал, ну давай, начни все равно, я хочу, чтобы ты поправил. Дурьятхана сказал, давай я! Он сказал, нет, тебе не надо. Давай, Юдхиштхира, давай. Юдхиштхира был растерян. Он сказал, я тебе просто научу, как это делать. Так кто самый падший? Кто всех окружающих видит падшими? Итак, Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, а кто, значит, был самый грешный из всех грешников? А? Вот я вас запутал, да? Да кто же? Кто же самый грешный-то из всех грешников? Вот есть две личности, и оба они считали. Один был на самом деле самый грешный из всех грешников, его звали Дурьятхана. И второй был, который считал себя самым грешным из всех грешников, был кто? Юдхиштхира. И как Юдхиштхира отреагировал на это? Итак, этот стих и вот та деятельность, которая должна быть проникнута, вся вот эта деятельность, которой мы занимаемся, она должна быть проникнута преданностью. То есть желанием удовлетворить Кришну. Все, что мы делаем для того, чтобы удовлетворить Кришну. А как удовлетворить Кришну? Надо знать, что его удовлетворяет. И Кришна говорит в Бхагавад-гите. Тот, кто сообщает эту науку моим преданным, нет для меня дороже такого преданного и никогда не будет, ибо я всегда в его сердце, а он в моем. Сочетание Махапрабху говорит, тот, кто распространяет это знание, он и есть самый дорогой мой преданный. Как распространять это знание? И Кришна объясняет тоже так же. Полностью раскрывая, каким образом его удовлетворяет, чтобы мы распространяли знания. Чтобы мы сами действовали. И он говорит Харидасу, ты удивительная личность. Есть много преданных, которые очень хорошо проповедуют, но сами не следуют. Прачары. Есть преданные, которые очень хорошо всему следуют, но не проповедуют. Ачары. Ты же, Харидас, соединил два этих качества. Ты ачарья. Ты очень хорошо проповедуешь и стремишься следовать тому, что проповедуешь. И Шичитани Махапрабху делает его нама-ачарья. Нама-ачарья. Что это такое нама-ачарья? Ачарья святого имени. То есть та личность, которой Кришна полностью открыл себя в своем могуществе святого имени, как Арджуни. Что же говорит Кришна Арджуне? Я открою тебе это знание только потому, что ты мой бхакта. Ты не думаешь, что ты мой бхакта, ты мой бхакта. Ты мой друг, и ты что? Не завидуешь мне. Ты не завидуешь мне, поэтому я тебе открываю. А открываю я тебе, потому что ты поймешь. Потому что ты мой бхакта, друг, и не завидуешь мне. Как Кришна узнал, что Арджуна не завидует Кришне? Как вы думаете? Как вы думаете? Как? Не завидовал другим и все? Ну как вы думаете? Как вот мы узнаем, что этот человек не завидует никому? Конечно. Арджуна прославлял других. Опять же тот критерий. Арджуна видит других лучше. Поэтому он говорит, ну и что, что ими овладела мирская корысть? Все равно они мои авторитеты. И Прабхупада пишет в комментарии. Это показывает, что Арджуна великий вайшнав. Он величайший вайшнав. И Кришна говорит ему, только поэтому я тебе именно говорю, убей их. Поэтому Кришна избрал именно Арджуну. Потому что Арджуна не делал это из гнева, из каких-то личных неприязней и чего. Арджуна это делал только по желанию Кришны. Опять же срабатывает та же самая деталь. У него не было абсолютно личной неприязни. И он убивал их только для того, чтобы удовлетворить кого? Кришну. Преданное служение. Это когда нету там каких-то мотивов эгоистических. Есть только одно желание. Удовлетворить Кришну. Удовлетворить то, что он хочет. Сделать только то, что хочет Кришна. И вся эта битва, она противоречила желаниям Арджуны. Арджуна не хотел это делать. Как вы думаете, он мог бы формально сделать это как ритуал? А? Мог бы он сделать это как ритуал, это же жертвоприношение? Нет. Он был лучшим. Почему Кришна его избрал? Он был лучшим. И самое главное, почему Кришна его избрал? Лучшим был немножко кто? Если вы помните, я сегодня утром говорил. Карма. Но Кришна избрал Арджуну. Почему? Потому что Арджуна был лучшим из преданных. Это критерий был. Почему Кришна привлекся Арджуны? Потому что Арджуна был преданным. Из всех пятерых пандавов, Кришна в Бхагавад-гите говорит, из пандавов я кто? Арджуна. Из всех пандавов я Арджуна. Кто же такой Арджуна? Он Нараяна. Арджуна, он Нараяна. Знаете об этом? Арджуна, он Нараяна. А Нараяна что он? Как думает о Кришне? С любовью и преданностью. Он так любит Кришну. Помните, я бы рассказывал, что из его сердца исходит трансцендентная вибрация. Какая? А, Кришна, у Шримати Радхарани и Джива. И он творит все для того, чтобы это все наслаждало Кришну. Он не думает о себе, о своем наслаждении. Он наслаждается только тем, что он может наслаждать Кришну. Вот его наслаждение. В этом он черпает наслаждение. Хоть что-то делать, что наслаждает Кришну. Поэтому он величайший преданный. Адвайта. Он Адвайта. Он Нараян. В чем же проявляется аспект Господа Шивы? Почему Господь Шива соединяет, Адвайта Ачарья соединяет эти две личности? Почему? Это сострадание Господа Шивы. Когда Господь Нараяна встретился с Господом Шивой, они стали оба плакать. Когда Нараян стал рассказывать Шиве, как низко пали люди этого века, он плакал, Нараян очень плакал. И он говорил, ты посмотри, тебе разве их не жалко, их же надо спасать. И он плакал. И Шива, он взглянул так на этих, не на этих вернее, а вот на этих. И он так посмотрел на Нараяна и тоже заплакал. И они обнялись и начали плакать, и соединились. И проявилась эта форма Адвайты. Адвайта Ачарья. Итак, что же такое преданность? Многие думают, что преданность — это регулирующие принципы. Но Кришна объясняет. Преданность — это определенный вид умонастроения. Это определенный вид желания. Это определенное сознание. Вот что такое преданное служение. И Кришна говорит, если ты не можешь соблюдать регулирующие принципы бхакти-йоги, то постарайся трудиться для меня. Таким образом, многие люди не могут повторять 16 кругов, у них семьи, там что-то еще. И они думают, все, мы не преданные. А вот это такие преданные, они 16 кругов, мясо не едят, там что-то еще. Но Кришна говорит, если у тебя нет возможности чему-то следовать, но ты хочешь меня тоже удовлетворять, просто содействуй распространению этого знания. Всем, чем можешь. Просто содействуй распространению этого знания. Без желания получить что-то взамен. Лишь с одним желанием удовлетворить меня. И это называется как? Преданное служение. И насколько ты сильнее, больше и четче понимаешь, осознаешь, что я это делаю только для того, чтобы Кришна, ты мне взамен подарил преданность себе, в сердце прямо туда. Не в ум, чтобы я просто думал, что я такой преданный. И что все, что я делаю, это преданное служение мне. Нет. Поэтому Прабхупада раскрывает этот, что значит комментировать. Мы не можем проникнуть в глубину многих вещей, в суть этих вещей. Поэтому он раскрывает нам, что же такое преданный, кто такой преданный. Вчера я вам рассказывал историю про кого? Про борца, да, и про его жену, помните? Как вы думаете, кто из всех из них был преданней? А он не мог следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. Но оказался самым преданным из всех там находящихся. И младшие ученики, они благодаря этому событию поняли, разобрались, что такое преданность. Это каупины. Когда ты ходишь такой худенький весь, такой весь на санскрите подвязанный, на ритуалах. Или что-то иное преданность. Они поняли, что же такое преданность. Это когда ты готов все сделать для удовлетворения гуру. Все отдать ему тут же. Может быть, ты не можешь ничему следовать, но ты можешь отдать ему саму жизнь. И не просто ты всем ходишь и рассказываешь, я могу отдать жизнь. Кому она нужна, твоя жизнь? Что ты можешь? Зачем? Куда мы тебя воткнем? Ты будешь чучело? Мы будем в тебя бросать дротики? Кому нужна твоя жизнь? Что значит отдать жизнь? Что я могу исполнять какое-то служение, где я всем рискую, всем абсолютно. Семьей, детьми, всем богатством, всем рискую. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, особо дорогие для из всех преданных, особо дорогие, это те, кто может рискнуть. Кришна всегда смотрит, сколько вы оставили себе. Это критерий для Кришны, преданности. Сколько мне процентов давать? 10. Ой, преданное служение. Ой, какой я преданный прямо. Но Кришна говорит, насколько человек предается мне, в соответствии с этим я и награждаю его. Христос говорит в Библии, по вере вашей, и будет вам. Поэтому мы можем думать, что так. Человек может думать. И иллюзия так покрывает живое существо, что живое существо думает о себе так, кем оно что не является. Думать о себе так, кем ты не являешься, и быть в экстазе от этих дум. Такой радостный, все время с прямой тивокой, лысой, так сказать, шибко, радостный такой он. Я преданный! Эх! Но кому ты предан? Так много таких людей. И Прабхупада пишет, так много таких бхакт. Бхакти, это значит, кто стал практиковать бхакти. Оказывается, так много практикующих бхакти, которые просто думают, что ее практикуют, и думают, что они преданы. Удивительно. Как вы думаете, кто может увидеть таких преданных? Конечно, только этот человек может и научить их, только он может их видеть. Поэтому Рамануджа Ачари, он и видел это. Кто из них? И он давал эту милость преданному. И не давал этой милости тем, кто думал, что преданные. Поэтому, когда он что-то делал, он все время звал этого борца с ним. А они все сидели и думали, что такое, почему? Ну, наверное, самый падший. Наверное, самый плохой просто. Ну, гуру спасает, конечно. Нет, он просто был предан. Он был предан, по-настоящему он был предан. Он не играл и не думал эту преданность. Итак, что же такое преданное служение в нашем случае? Если что-то у нас не получается, тогда мы можем точно так же совершать, продолжать это преданное служение. И благодаря этому преданному служению достигать того же совершенства. Кришна объясняет Арджуне, то, что воин достигает через битву, защищая религиозные принципы, брахмана достигает того же результата через проведение жертвоприношения и возливая масло в огонь. Вайшья через жертвоприношение и защиту коров, раздачу, да, поддержание. И шудра, служа всем высшим трем сословиям. Если эта вся деятельность направлена в итоге, для кого? Для моего удовлетворения. И он говорит, мною создана эта система, варнашрамадхарма. И если я вижу, что шудры стараются служить всем высшим трем сословиям, и не лезут там, не ищут в них недостатки, не заглядывают в их кастрюли там или что-то еще. Он говорит, я ими доволен, потому что они думают, да, я шудра, и просто я буду служить, и Кришна будет мой доволен. И этот человек, сапожник, возвратился куда? Назад к Богу. А браман что? Этот великий брахман, сваха, остался. И все ищут такую брахманическую природу. Но кто занят поисками преданности? Кто видит преданных? Все хотят видеть брахманов. А я хочу видеть преданных. Так хочется видеть преданных. Неохота мне видеть ни кшатриев, ни вайш, ни шудр, ни брахманов. Так хочется видеть преданного. Так хочется видеть преданного, слушать его и служить ему. Так хочется с преданным общаться. Какой толк с этих брахманов, с этих кшатриев, с вайш, с этих шудр, если они ничего не делают для удовлетворения Кришны, постоянно преследуя только свои эгоистические цели? Какой толк с этого всего? Кришна не принимает ничего. Потому что Кришна берет только из рук кого? Преданного, кем бы он ни был, даже если он из семьи собакоеда. Даже если он из семьи собакоеда, чандала. Итак, мы, может быть, не браманы, может быть, мы и не кшатри, может быть. Может быть, мы и не вайшки, может быть. Может быть, мы даже и не шудры. Ну, может быть. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит Санатани Госвами в наставлении. Мы не браманы, не кшатрии, не вайши и не шудры. Мы вечные слуги Верховной Личности Бога Шри Кришны и Его вечной спутницы Шримати Радхарани. Он говорит, мы на самом деле Гопи Пхартур Бадагамалая Даша Даша Ану Даша. Слуга, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Это делает нас преданными. Это преданность. Гопи Вриндавана не следуют, они не знают, как проводить что-то. Они простушки. Больше того, на русском языке вы их называли не... Что, пастушек у нас нет, его пастушка. Это что, жена пастуха. Они были доярки. Они были доярки. Он был среди доярок и пастухов. Дойеров, так сказать. Пастушки, пастухи. Гопы и гопи. Простые люди, которые там кренделей многих не знали. Описывается, как там яги шли совершать. И они только что делали, они все это подносили, подавали. И они говорят, ой-ой-ой, там брахманы такие все, а мы-то даже поститься-то не умеем, ничего не знаем, куда что пить, куда что есть. Потому что столько дел, столько, потому что надо вечером к Кришне бежать. Мы только про Кришну и думаем. Откуда у нас столько мозгов, этот санскрит, там что-то это писание? Какие? Нам бы лишь бы с Кришной, и все, больше ничего не надо. Нам с Кришной хорошо. Они такие простые. Вот и такие гопи. Шрила Рупа Госвами в нектаре преданности Бхакти Расамриту Синху, почитайте, она описывает. Когда Нарада начал рассказывать, какие нужны там преданным служения, все, гопи так они сразу раз. И они стали думать, ай. Судя по всему, он нас меньше всего любит. Потому что вон он каких любит. А там рассказывали, там то все, он как начал там рассказывать там. Ништха там, Насакти там, Бхава там, Према, там разные, Баджана Крия, Уцахамая. Одну терминологию их уж запугало сразу. Ой, нам никогда вообще в жизни не подняться. И когда Нарада он увидел, что они сконфужены, что там писать, он говорит, Каништха Атхикари это такой, а Макхьяна он еще лучше знает писание. Они, они там какие писания, не писать, не читать не умели. Не, они умели читать писания, кое-что. Кое-что. Если что про Кришну, они читали. Как тот браман. Они просто им говорили, вот эти закорючки, это про Кришну. И они... И они туда погружались. Все, все. И тогда, говорится, когда гопи узнали, когда увидели беспокойство гопи, что они просто простые женщины, которые безумно, чисто так, просто любят Кришну. и готовы для него отдать жизнь, перейти все моральные нормы, все они лишены всей религиозности, всей морали, всех каких-то правил, предписаний, всех, они переступили через все абсолютно, только лишь бы быть с Кришной. И когда он увидел этот конфуз гопи, что они подумали, что они не так дорогие, поскольку вот, оказывается, какие дорогие-то сами. Они так сконфузились. И тогда произнесен был этот стих, где говорилось. Но Кришна привлекается только любовью и преданностью. И гопи сразу. Вот, оказывается, что... И говорится, гопи перестали беспокоиться о чем-либо. Каждая понимала, что он в Раджа Дживана. Он душа, он Гопишвара, он в Раджа Дживана, он их жизнь, он сама их душа. И когда его нету, это значит, они мертвы. Они мертвы. Все только для него. Все для него. Они все семьи свои. Кришна сказал, я не хочу, чтобы вы со своими мужьями ругались и с детьми. Бросали своих мужей. Наоборот, делайте все так здорово. И сказали, и ты будешь нами доволен? Он сказал, конечно, тогда мы будем встречаться. А так все узнают, на меня будут все время говорить, это все из-за Кришны, семья развалилась, плохая семья. Кто такой, дети ваши будут говорить, наша мамка из-за Кришны, бабку не любит. Бабка будет там с мамкой что-то не так. Вы же читаете источник вечного наслаждения. Разве вы ничего не поняли? Как описано в источнике вечного наслаждения, который все кричат, это книжка для детей. Да? А я думал, это для Парамахамс. А я думал, это для Бхакт. Там же описано все, как себя вести в семье, как кому что говорить. Как кому виду даже не показывают, что мы любим Кришну? Никто даже об этом не задумался, не почитал. Никто не принял это внутрь, потому что каждый думает, что он бхакта. И каждый думает, что он преданно служит. Но в такой простой книге, без всяких кренделей, описывается четко, черным по белому. Как Кришна доволен, когда в семье все нормалек. Более того, он говорит, все лучше делайте, не дай Бог, кто заподозрит. Нас же обхает. Вас обхает, меня обхает. Вам будет приятно слышать, как меня всяко разно поносят. Все это из-за Кришны, вся из-за этого. Кришна сам демонстрирует, как нужно это. Какое положение его удовлетворяет? Кришна кушает масло все время. Никто не замечал? Никто не замечал, да, что он все время кушает масло? Масло. Значит, ну это диета лично Кришны. Но что бы ни делал Кришна, он учит нас. Он гуру. Вот откройте Бхагавад-гиту и посмотрите, кто самый главный гуру? Оба Кришна. Кто задумывался об этом? Что за такое масло он ест? И чего он всех им кормит, все лезет этим маслом? Поэтому для многих преданность остается тайной. Кто же раскрыть нам может эту тайну? Только кто? По милости преданных мы можем это увидеть. Омагян димирандасья генанджана шадакая чакшур унмеритам яна тайшмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам ядам бутали своям рупа кадамахьям дадати свападантикам Ванча калпа тарубьяща крипа синху бьяевача патита нам павайни бьё вайшнави бьё наму намаха. Это есть, когда мы понимаем, что мы хотим получить из этого. Если эта деятельность не проникнута сознанием, как бы мы ни пытались там что-то изображать из себя, как бы мы тут ни пытались восстановить свой авторитет, Кришна дает авторитет. И Кришна снимает. Поэтому Кришна говорит, все введены в заблуждение, ибо никто не знает, что действую лишь я один. Живое существо только желает, а действует кто? Кришна. Душа не действует, она просто... Все действие души это что? Желать. Но поскольку она отождествляет себя со всем, она думает, это я действую. Это я же действую. Я вот тут со скоростью 120 км ехал. Но ехала машина. Так и душа, она думает, это я тут что-то делаю. Нет, она ничего не делает. Она даже не может управлять своим телом. Вы видели парализованного человека? Чего это вдруг он не может шевелиться? Хочет, как вы думаете, парализованный хочет шевелиться? Я говорю, да, хочу быть парализованным. А что ж он не может пошевелиться? Потому что он не может управлять этими процессами. Он не может управлять этими процессами. Может быть, кто-то хочет, чтобы у него сейчас нос такой был. Ну-ка, давайте попробуем. Бесполезно. Христос говорит, о чем говорить с вами, когда даже на локоть вырасти не можете? О чем вообще с вами разговаривать? Скажи нам там. Чем? Так что же такое преданность? Смотрите, как вы все оживились. Потому что каждый почувствовал, что у него есть шанс. Но когда все завалит санскритом, так сказать, то все какие-то там Хридая Дурбальян, там Садк Тришта, Апаратхи, санскрит, шлоки, все. Нет, я не стану никогда преданным, я пойду лучше. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое на земле, яко и на небе. Дай нам хлеб наш насущный на каждый день. Они подумают, это так все просто, все понятно. Поэтому, так сказать, немая пандит, он показал им, что они тут сделали из этого. Какие кренделя, фарисеи, книжники, снобы, буквоеды и ритуалисты. Во что они превратили преданность? Что преданность стала недоступна для простых людей, для простых пастухов, пастушек, для простых сапожников. Она перестала быть доступной. Некая привилегия брахманичных личностей. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати выступил против кастеизма. Как деградация, как искажение истинной преданности, которая доступна каждому, независимо от кармы даже. Независимо от места рождения, независимо от возраста. И мы будем думать, да, мне никогда таким не стать преданным. Наверное, это все тут не те сихи. На санскрите шпарят, что это, я есть так не могу так спать, головой все время на восток забываю. Не знаю разных слов там, апрарабдха карма, девеша, абхи девеша, там, абхи паеша, там что-то такое, не еша, ой. Не кушай, не спи, не, ой, вообще, не знаю таких словов. Все так трудно, туго. Это не, это кришнаизм, это не моя речь. Это, не. Даже в мусульманстве было проще. Аллаху Акбар! И все. Все надо понять, что Аллах Всевышний, я должен ему служить. Так люди сбиты с толку, и преданность становится прерогативой. Это называется... сектантство или кастеизм, когда все обосабливается. И некая какая-то элита начинает предаваться. Элита. Но простые люди остаются без сознания Кришны. Как? Все хотят, все говорят, вы видите, кого там привлекают? Всякое быдло. Не? Что вы говорите? Что вы говорите? То ли дело, когда образованных, а это честно. У него ни денег, ничего. Что ему проповедовать? Зачем демонам проповедовать? Так говорят только непреданные. Так говорят демоны. Они не хотят, чтобы все получили. Чтобы преданность была прерогативой каждой дживы. В каждом городе и в каждой деревне. Поэтому они сидят в бочках и проповедуют великим личностям. И все видят, что только великие личности здесь собрались, они думают, я такая простая женщина, мне. Другой сидит и говорит, у меня всего 3 класса образования, я тут никогда не смогу предаться. Да кто же может дать преданное служение? А? Преданный. Тот, кто понимает, тот, кто получил преданное служение. Он никого не фасует. Каждый получает. Ребенок привлекается этим. Кандидат наук, доктор наук, милиционер, прораб, жулик. Все привлекаются. Шрила Прабхупада не говорил, я привлеку только вот этих. Только молодых женщин до 24. Я не помню, чтобы Шрила Прабхупада где-то... Я не помню, чтобы мой гуру где-то это говорил. Гуру мне всегда говорил. Преданное служение. Сделай преданное служение доступным для всех. Потому что ты чувствуешь, как оно для тебя стало доступно. Ну-ка задумайтесь об этом. Ты понимаешь, да, что даже для тебя оно стало доступным? Так раздай его всем. Раздай. Гуру давал наставление. Я прошу, отдайте эту одну жизнь полностью Кришне. Когда вы поняли, что надо служить Кришне, возьмите эту жизнь и всю целиком отдайте служению Богу. Целиком. Свяжите все с Кришной. И свяжите по-настоящему это, а не под видом преданного служения. И придут они к вам в овечьих шкурах. Но волки они. Это наоборот, овца может на себя волчью шкуру надеть, чтобы так здесь не трогали. Есть такая удивительная история, как люди попадают даже здесь, в Рашис, попадают под влияние такой лже, лжежертвенности. Думая, что это есть преданность, вот такая история есть. В Панчаратре она описывается. Знаете, такая Панчаратра? Слышали? Ну, в общем, такая книга. Скажу проще. Древнейшая книга есть такая. Старая. Если кто не понимает, древняя, старая. Есть такая старая книжонка. Там описываются разные удивительные истории. И факты. И все процессы объясняются, чтобы было проще понять. И вот там есть такая история. Как-то по пустыне шел караван. Но ни ослов, ни свиней, ни тигров, а караван верблюдов. И впереди шел молодой, красивый! Скольки летний? Какой средний возраст сейчас? Ну, верблюдов. Какой сейчас средний возраст? Какой сейчас средний возраст верблюдов? Какой сейчас? И он был готов на все! Эх! Он такой был верблюдок. А сзади, так сказать, шла его мама. И мама давала ему наставление. И она говорила, сынок, на протяжении всего пути ничего не пей и ничего не ешь. Так мы дойдем. Он говорит, ну а что бы не попить, что бы не поесть. Он был молодой, горячий такой. Ему хотелось как-то самовыразиться, самопроявиться. И как-то они проходили мимо одного кустарника, и там были ягоды. И мама сказала, ни в коем случае не ешь ягоды. Он сказал, да перестань ты, все это в прошлом, сейчас новая жизнь, все по новой должно быть. Что ты мне старое все это пичкаешь? Все по новой. Раз новая жизнь, значит и новые правила должны быть. Она сказала, но он уже ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Он наелся этих ягод, ну и, естественно, заболел. У него начались проблемки, а поскольку караван идет, и у одного начались проблемы, и если все остановятся и начнут его спасать, то у всех начнутся проблемы. Пусть не так. И тогда караванщик оставил этого верблюда, и весь караван ушел. Чтобы сохранить весь караван, они оставили этого молодого, горячего такого, энтузиастичного верблюда. И этот верблюд стал больной весь, он стал блуждать по этой пустыне, но он не мог таким темпом идти, и он там сзади, потом уже он сбился, вообще все ориентиры попутал, уже не знает, где восток, где север. И так он шел, и уже прямо при смерти, он смотрит, и оазис. И он туда приковылял, и смотрит, прекрасная долина. Столько травы, груши, бананы, все висит вот прямо так. Если бананы же длинные такие, да? Но в те времена были такие. Прямо можно было подойти и съесть даже верблюду. И он был такой счастливый, он увидел это все. Но он был такой продвинутый верблюд в некоторых отношениях. Он очень строго следовал букве закона. И он подумал, ой, я не могу надеяться съесть это. Это же чужое. Это же чужое, подумал он. Я должен найти, кто хозяин этой местности, и у него попросить. И так он стал искать. И он узнал о том, что царем всей этой местности является лев. И он пришел и сказал, ваше превосходительство, я потрясен вами. Но он был им потрясен. Как думаете? Я так потрясен вами. Вы такая продвинутая личность. Просто чистый преданный, наверное. Чувствуется, в прошлых жизнях вы были необычной личностью, и он стал его прославлять. И лев так смотрел на этого верблюда и думал, ну ладно, я поскольку, думал лев, царь все-таки, кшатрий, он ищет у меня прибежище, конечно, я вижу, что он подлец, полный еще к тому же, еще и же верблюд. Даже понятно, что он подлец, потому что он верблюд. По его форме видать, что он верблюд, а верблюд, понятно, что у него какие проблемы. И он сказал, ну, поскольку ты ищешь у меня прибежище, хорошо, живи здесь, и поскольку ты нашел у моих стоп прибежище, кто находит у моих стоп прибежище, того я не трогаю. И даже наоборот, даю защиту. Познакомься с моими соратниками, с кем я сотрудничаю. Вот ворона. Она там очень приятно карм. Вот шакал. Он там очень приятно. И он говорит. И вот, пожалуйста, представляю тебе леопард. Леопард вышел. Представился леопард. И он сказал. Вы все мои братья, давайте сотрудничать. Я скажу, да ради бога, что? В чем проблема? Ну так каждый на него посмотрел, верблюда еще не хватало. И думает, ну лев всем дает прибежище. Лев тоже такой, что не видишь, что это верблюд, что ли? Ну что сам не видишь, что это верблюд, что ли? Ну лев, он благородный, он из царского рода. Ой, у них у царей такое столько благородства. Они так между собой. А леопард, он сказал, леопард сказал, тихо-тихо, но, мы из одной вамши. Ну и шакал, так сказать, ворона, ну ладно, ты бы еще туда не лез, ну ладно. Ну немножко лев, ладно. Ну вот так вот. И так они стали поживать там. И верблюд, он ел вдоволь, там скакал, так сказать, все, у него было все здорово. И чем больше, вот просто полная социальная гарантия была. Полная. И он из-за этого, что ему лев, леопард и ворона с шакалом давали прибежище, Он, естественно, за них был вообще всей душой, сердцем, всеми горбами, так сказать, всем своим верблюжьим мозгом, так сказать, и все остальное. Но время шло, кали-юга надвигалась, и, а поскольку была такая удивительная, феноменальная история, они-то все были кишники, а он-то один был вегетарианец, все вот он вегетарианство проповедовал. А они все были кишники. И он-то никак не смекнул. У него немножко было не в порядке с горбами. И он думает, я брат вообще, мы одной крови, стал он кричать. Мы одной крови, кровинки вы наши. Он говорит, у нас даже прямо, даже мы похожи. И времена становились все хуже, ресурсы-то иссякали. Иссякали. А травы-то куча. Они-то все худели. Кишники-то. А вегетарианцы-то все. Ну, этот вегетарианец, в смысле. Верблюд-то этот. И вот как-то леопард. Шакал и ворона, они собрались и говорят, ну что это, ты уже сколько сбросил? Он говорит, да я уже йогурт уже был. Леоперт он вообще уже был. Поход на кошку стал. Что, на дохлую такую, по которой проехала машина такая, плоская. И он такой. И он, но он говорит, это аскеза, богатство леопердов. Аскеза, богатство леопердов, он сказал. А шакал говорит, а мне не нравится это все. Не нравится мне все, он сказал. А ворона, она говорит, надо думать, что делать, думать, решение, рахманизм, давай. И они собрались и стали думать, что делать. И говорят, ну надо авторитеты искать, где-то авторитет-то наш, где он там, аскезы какие-то совершает, уже еле ноги таскает. Все со своим благородством. Благородство свое носит на худых ножках. У него вся грива уже выпала, так сказать. И он это вот благородство свое держит. И они к нему пришли. Ой, ваше превосходительство, все, тоже поститесь. А он там благородный, он говорит, да. Они говорят, а этот жирный там все ходит. Он все там ходит, жирный туда-сюда. Брат-то наш, брат боги-то, кто ходит там, жирный, жиреет все. Не постится, падла, вообще. Брат боги наш. И с нашей сампрадаи-то это. И лев говорит, не троньте его! А леоперт вот так. Он даже не мог уже грохнуть. Ладно. Мы его трогать не будем. А шакал. Что делать будем? И лев говорит, не будем трогать, я ему дал слово. И слюну так сглотнул. Он так сглотнулся. Мое слово крепче. И он так, железо. И он так, бум, и упал. От собственного удара. И они сказали, ну так мы авторитета потеряем. Они сказали, на глазах у подданных авторитет падает уже от собственных ударов. Падший авторитет нам не нужен. И они подумали, надо спасти авторитета. И ворон, он был такой умный, у него такие мозги были, он же такой. Падшая личность. И он стал так думать, и говорит, я знаю, как сделать, я знаю. Мы, и он от царя отдельно на это шли и начали советоваться. У них дума была такая. Леопард какой. Этот шакал, что делать будем? Однозначно, у него было такое. И была ворона. Ворона так все соображала, что же, как же. И он говорит, ворона говорит, шакал сказал, давай, давай убрать его, и леопард возглавит. Леопард слова не давал, мы его сразу сожрем. Этого жирного сожрем мгновенно, сразу. Леопарда как только поставим, сразу все, законы изменятся. Че он там со своими словами ходит? Ворон сказал, не, лев, он благородная личность, нет. Зачем это все перестраивать, опять эти все, это все новые законы. Мы как-то так уже сжились, я знаю, как сделать. И он им говорит. И они там что-то пошептались, все нормально. И идут. Пошли в то место, где большой, радостный, толстый, защищенный верблюд. Очень в экстазе, в полном, так сказать, на эмоциональном подъеме он психически был. И он там пасся. Ему все время говорит, да пасись. Что-нибудь делай. И он что-нибудь делал, жрал. Сиськи-масиськи. И они такие, ворон уже тоже, он уже летать не мог, и он уже так это, ходил, он уже такой, пешеходный был ворон. Он был такой, пехотный ворон. И вот этот шакал, он все возмущался, но сил уже все мало было, он уже так тихо возмущался. Он просто шел и говорил, падлы, все падлы. Все падлы. Царь дурак вообще, полный дурак. Леопард, ну, настолько нерешительный, поддержку нашу не понимает. И верблюд такой стоит, смотрит на них, и ворон говорит, приготовились? Начали. И они такие голову опустили. И так мимо него идут. А верблюд такой, он говорит, что это вы такие какие-то не такие стали? А они говорят, это очень укрепляет память, остроту ума и другие всевозможные органы. Это чтобы царю служить лучше было. И излишний вес, он это, знаешь, наверное, мешает. Он сказал, ну да, я всегда вас за авторитетов принимал, конечно же. Ну вот что-то не могу сдерживаться, вот как-то вот. Я же вегетарианец. И так они мимо проходили. Он говорит, а куда вы пошли? Они говорят, ой, ты спокойно живи, мы же тебя всегда защищали, ты же сам знаешь. Он говорит, да конечно, вы же братья в Боге, все, благодаря вам это у меня все это есть. Вот это, вот все. Они сказали, ну ты видишь, у тебя проблема только с преданностью всегда была. Он говорит, как? Ну, видишь, мы-то преданные же, ты же сам знаешь. Ну, а ты, для тебя сокрыто оказалось это, преданность. Он сказал, так что, куда пошли? Мы великое жертвоприношение хотим совершить, для удовлетворения своего царя. Он сказал, какое? Вот мы хотим, он похудел бедный весь, ничего не ест, слово держит, что никого не будет есть. Больше никого, кроме нас, не осталось, ты и вот мы. Но ты наш младший брат, старший, должны заботиться о младшем, живи. Мы преданные, мы пойдем и сделаем это. Ради тебя мы это делаем. И ворон сказал, я отдам свое тело ему, чтобы он поел и правил дальше. А когда ему будет совсем плохо, леопард отдаст свое тело. А когда уж совсем жратвы не будет, ну и шакал сгодится. Так что мы идем совершить это жертвоприношение из преданности исключительно. А он-то был такой энтузиазист. И он сказал, так а что, братья, вы меня столько защищали, я как-то вам отплатить должен. Я тоже пойду. Они сказали, да ты что, не, пастись здесь, ты что, пастись. Пастись вернее. Пастись тут. Мы пойдем. Он сказал, ну хорошо. И они пошли. Сзади и ворон, он так, Я пёр там сразу, думаю, что там. И шакал думает, о, падла. Все падлы, и он падла вообще. И у них слюна уже, они уже думают, как они его раздерут, как они его съедят. И они подходят, и лев там. А лев ничего не знает, он благородный такой. Он уже да, плохо видит слово от голода. И они приходят, говорят, ваше величество, мы тут собрали думку и пришли к выводу, что мы решили совершить жертвоприношение. Он сказал, какое жертвоприношение? Они сказали, дорогой наш господин, ворона вышла и сказала, господин, съешь меня, я отдаю свое тело тебе. Он говорит, да ты что, сдурел? Я говорю, что ворон ел. Я лучше водички попью, и сдохну уже вороном. И он так, у него даже так, его замутило. Фу! Конечно, спасибо за преданность. Он сказал, да кто тебя есть будет вообще? Шутишь, что ли? Ой, даже... Хотя и аппетита нету, но ты его испортил все равно. И ворон, он сказал, эх, жаль. Так хотел я предаться тебе. И он отошел в сторону. И тогда шакал подошел, и он сказал, Махарадж, ешь меня! Он сказал, ты что? Я бы еще шакалами не питался. И он в него плюнул. Фу, я тебя! Но потом сказал, а, подожди, вернись. Вытер его, обнял, посвил. Ты знаешь, я по-отцовски это все. Нет, все. И он стал так. И тут вышел. А пока в каждый предлагал себе верблюд-то, он-то был сытый такой, вдохновленный. И он думает, я тоже должен предложить, что же? Как же это так-то? И он выходит и говорит, ваше превосходительство, вы дали мне прибежище, я такой, и преданность, я научился, что такое преданность. И он сказал, съешьте меня! Он сказал, да я же слово тебе дал. Он сказал, съешьте меня, съешьте! Съешьте, что вам стоит? Я отдаю себя, отдаю вам себя. И тут шакал, он сказал, джай! И перегрыз горло мгновенно ему. И они разодрали этого верблюда и большую часть отдали царю. И царь сидел и сказал, ну, факт, что я слово держал. Факт, он это сделал добровольно. Добровольная аскеза приносит радость уму и сердцу. Вынужденное страдание. И они его сожрали. Так закончилась жизнь верблюда. Так он совершил жертвоприношение. Он думал, что он преданный, и все, что он делает, это преданное служение, и даст ему совершенство. Харе Кришна. Если ты не можешь соблюдать регулирующие принципы бхакти-йоги, хотя бы постарайся трудиться для меня, потому что работая для меня, ты достигнешь совершенства. Все всегда выглядит благородно. Все выглядит благородно. И есть, так сказать, три эти личности. Они что олицетворяют, эти три личности? Ворона, леопард и шакал. Гуны, да? Гуны. Они растерзали этого верблюда. Верблюд был такой молодой, корабль пустыни. В пустоте там все шарился. нашел там ягод. Вы так и не поняли эту историю. Это из Панчаратры история. Из Панчаратры. Оно называется Нарада Панчаратра. Нарада Муни, Ачарья в нашей Сампрадае. И все это выглядит так благородно. Но все это материализм. Все это материализм. И все это вегетарианство, и все остальное может быть лишь просто такой, как сказать, материальной основой. И мы можем думать, что это как раз вся преданность на это. Что мы не кушаем мясо там, не занимаемся сексом, что мы там не играем в азарт и не пьем и не курим. Так и хорошие мужики, и так и хорошие тетеньки. Но все это станет бесполезным. И все это нас раздерет, если мы на самом деле не знаем, что такое жертвоприношение. Если мы на самом деле не знаем, что такое преданность. Если мы не знаем, что такое преданность. Если мы... И в чем, с чего все началось-то? Он не послушался. Он не послушался. Мы говорили, что этого нельзя делать. Но он не послушался. Вот и все. И не переправился он. Не переправился. Через эту пустыню. Не смог переправиться. И так жизнь его закончилась. Даже хотя он был при этом вегетарианцем, очень хорошим верблюдом, очень порядочным. И все остальное. Но этого было что? Мало. Не просто даже недостаточно. Это было достаточно для того, чтобы его сожрали как раз. Поэтому без преданности все это не имеет никакой ценности. И временные, так сказать, страдания прекращаются. Хари Кришна, спасибо. Шримад Бхагавад Гита Класс. Джай.